Когда каждая часть тела умершего была обернута молитвенными лентами и снабжена амулетами, когда у него уже был достаточный запас наставлений, которые должны были помочь ему ориентироваться в стране богов, пора было подумать о документе, который открыл бы ему врата в эту страну. Ибо между могилой и небом умершего ожидают 42 страшных судьи, которые под председательством Осириса рассматривают его земную жизнь. Лишь когда сердце покойного, взвешенное на весах правосудия, окажется равным богине истины, и когда Бог тот, записывающий на табличках дела умершего, признает их добрыми, лишь тогда Гор возьмет тень за руку и поведет ее к трону Осириса. И вот для того, чтобы умерший мог оправдаться перед судом, необходимо обернуть его мумию в папирус, на котором написана полная его исповедь. Пока мумию заворачивают в этот документ, жрецы четко и внушительно, чтобы усопший ничего не забыл, читают. «Владыки истины, приношу вам самое истину. Ни одному человеку не сотворил я зла, нарушив клятву, не сделал несчастным никого из моих ближних, не позволял себе сквернословия и лжи в доме истины, не дружил со злом, не причинял сам зла. Повелитель страны, я не принуждал подвластных мне людей работать сверх сил. Никто по моей вине не стал бы язливым, калекой, больным или несчастным. Я не делал ничего, что отвратило бы от меня богов. Я не истязал раба, не морил его голодом, не доводил до слез, не убивал, не принуждал другого к вероломному убийству, не лгал, не расхищал имущество храмов, не уменьшал доходов, жертвуемых богам, не крал хлеба и опоясок у мумий, не содеял греха со жрецом моего округа, не отнимал и не урезывал его имение, не употреблял фальшивых весов, не отнимал младенца от груди его кормилицы, не совершал зверских поступков, не ловил сетями жертвенных птиц, не вредил разливу рек, не отводил течение каналов, не гасил огня в неположенное время, не похищал у богов жертвенных даров, которые они выбрали для себя. Я чист, я чист, я чист.